Алло. Слышь, Бло, кто там чушка-то нахуй, а? Чушка? Твоя Вася, мать. Блядь. Твоя мать чушка. Ты чушка, слышь, твоя мать нахуй. Ты чё так базаришь, а нахуй? Ты чё, блядь, жизнь насрать или чё нахуй? Я понять не могу, нахуй. Ты была своей причиной. Ты чё так кучеряво базаришь, блядь? Слышишь, Алёна? Кучеряво ты базаришь, нахуй. Ебало, завали, нахуй. Кто из нас чурка-то, нахуй, а? Слышь, неадекватно. Всё, слышишь, подожди. Ты долбоёб. Долбоёб? Ты ебло, заткни, нахуй. Еще раз говорю, нахуй, я начинаю разговаривать, но не ты, нахуй, понял, ты будешь пиздить под столом, нахуй, только да я тебе скажу. Слушай, я можно я скажу, подожди, можно кто я скажу, там подожди, чушка? Смотри, стой. Кто там чушка, нахуй? Стой, подожди, кто стой. Кто там чушка, я тебе скажу, я вопрос задаю, сука, кто чушка, нахуй? Секундочку, не перебивай меня. Значит, я тебе вопрос задаю, нахуй, кто чушка, блядь? Кто? Ну ты чушка, хорошо. Ты ебло тупое, нахуй. Слышь, нахуй. Ты, кто тихо, рот на ноль, пидор, блядь. Ебло завали, нахуй, пидор, это твоя работа, понял, сука, нахуй. Тебя в жопу ебли, гондон ты ебаный, нахуй. За базаром за сын посидю, уебищ. Тихо. У нас с базаром все в порядке. Ты не переживай. Самый базар. Я заметил, как у тебя с базаром все в порядке. Кто чушка, нахуй? За базар чушка. За свой поясни, нахуй. Слышь, ты блядь, чушка, нахуй. Поясни, а что, подожди. Блядь. Мне поясни, Серега рассказал. Сука. А мне Серега рассказал, как ты, блядь, под шканарем сидел, нахуй, кукарекал. Я все в курсе, пиздец. Что ты? Ебанутый, что ли, или что ебать, нахуй? Ты вообще знаешь, с кем ты говоришь, нахуй, прежде чем так базарить, ебать? Я говорю с чушкой. Я ты, говорю с чушкой, которая под шканарем. Рот ебаный, нахуй. Я разговариваю с пидором, нахуй. Мне со мной с пидором даже разговаривать, сука, неохота, понимаешь? Чушка. Ты пидор. Пидор ты ебучий, соси хуй, гандун, еще бабки на тебя тратить. Уебище ты ебаный, тебе в жопу ебали, нахуй. Переебать, блядь, даже не смогли, нахуй.